«Баланс», — фыркнул Некс, «не так ли?» «И это тоже», — кивнул я, «но тут все куда тоньше. Воспитание детей — не просто семейный вопрос, и даже не школьная программа. Тут надо подходить очень тонко, осторожно и мягко, так, чтобы не вспугнуть и не вызвать агрессии. Например, правильно внедрять нужные идеи и образы в разумы детей через мультфильмы, развивающие телевизионные программы, сборники сказок, игрушки, продающиеся в магазинах. Следующий шаг, когда чада подрастают, игровые приставки и игры для компьютеров. Через них тоже можно формировать восприятие новых поколений, используя для этого правильно составленные сюжеты, образы в окружении. Одновременно с этим необходимо правильно применять кинематограф. От того, что именно будет закладываться через него в мышлении подростков, даже в порнофильмах, усмехнулся я, станет зависеть мышление каждого поколения. А потом аналогичная ХМ-политика уже в следующем возрастном периоде, покосился на меня Некс. Совершенно верно, это и называется управление общественным сознанием, массовым сознанием, через образы и эмоциональные привязки к ним, привычку и формирование нормы с помощью незаметных внедрений в логику и мышление. Например, если в кинематографе постоянно использовать в сюжете истории о том, что наши военные наводят некий порядок в каком-то другом государстве и это нормальное явление, то в восприятии наших граждан постепенно укоренится мнение, что это действительно нормально и правильно, отправлять войска для установления удобного нашей стране порядка в других звездных системах. Пожал я плечами, впрочем, подобное, только часть всей программы работы с обществом. Покосившись на уже удаляющиеся громады звездолетов, Клеменс хмыкнул. Это весьма занимательная и полезная информация. Было неожиданно услышать ее из ваших уст, лорд. Предпочту, чтобы вы обращались ко мне по имени или фамилии, ответил я адмиралу. Конечно, министр Кларк. Когда Нокс покинул балкон, на котором мы находились, Сириус, во время всего разговора хранивший молчание, фыркнул. Он хороший офицер, но не политик. Впрочем, это и хорошо. Каждый должен заниматься своей работой. Да, кивнул я, бросив взгляд на дверь, закрывшуюся за спиной Клеменса. Что у тебя? Как прошло путешествие в мир твоего двойника? Поморщившись, Блэк произнес. Относительно. Этот идиот умудрился изменить место, куда отправил твой кристаж. Вот как? Это фатально? Спорно. Придурок объяснил свой поступок и, знаешь, доля правоты в его логике есть. Там, куда он отправил твой гримуар, тебе действительно будет легче и безопаснее возродиться. Другое дело, что выбраться из этого местечка и вернуться сюда окажется значительно сложнее. Что ты предлагаешь? Создать еще одну арку и отправить ее туда? Пожал плечами Блэк, подойдя к перилам и став рядом со мной, вместе с охраной из нежити и демонов. Можно и големов с инфильтраторами для полноты картины. Подумав, я покачал головой. Не стоит. Проще разработать ритуальный способ перехода из той реальности сюда. Говорить другу, что в случае неприятного развития события и смерти моего физического тела тут, возвращаться я не стану, мне не хотелось. Возможно, зря. Если меня не станет, то тебе придется принять на себя руководство орденом и пространством дракона. Подумав, я решился на неприятный и сложный разговор. Что, дернувшись, повернулся ко мне Блэк. Айзек, я устал, дружище. Это все. Политика. Больше сотни лет ежедневного труда, бессонных ночей. Хочется банального отдыха. Так и, нет, оборвал я Сириуса. Даже если мне придет в голову отправиться на местные пляжи, все это дерьмо так и останется в моих мозгах и будет давить на нервы. Потому, ты решил, что если тебя тут убьют, то проще попросту убежать в другой мир и там стать отшельником. Трахать юных красоток, наслаждаться возможностью ничего не делать, пожал я плечами, да хоть собственным развитием заняться, а то со всем этим административным и политическим дерьмом на себя времени нет. Тут все тоже выглядело спорно. За прошедшие годы мне далеко не один раз приходилось лично участвовать в боях, причем, как действуя в качестве боевого ритуалиста в эскадренных сражениях в космосе, так и на поверхности планет вместе с пехотой. Увы, но исчезновение Крига, пусть даже им оказалась древняя имперка под маскировкой, а потом и отправка нескольких боевых групп в параллельную реальность в помощь двойнику Сириуса, довольно серьезно ослабили Орден Империи. Из-за этого ударный отряд из магистров-боевиков вновь начал действовать вместе с обычными пехотными и десантно-штурмовыми подразделениями. В какой-то степени это помогло, Количество потерь сократилось просто потому, что противопоставить силе и опыту настолько опасных магов простецам практически нечего. С другой стороны, мастера-боевики могли расслабиться, что очень и очень плохо. Легкость побед, как показывает практика, может вызвать привыкание и стать тем фактором, который приведет к смерти, если тех самых магистров не окажется рядом или враг вдруг будет сильнее, чем ожидалось. Пока все обходилось, но, после того, как пространство дракона разобралось с последствиями политики старой правящей верхушки королевства Лоргия, окончательно интегрировав захваченную страну в свою экономику и промышленность, а сеть гиперколец появилась и на новых территориях, мы обратили взор на республику Валлия и Ачайский консорциум. К этому времени нашим разведывательным структурам удалось таки создать там сеть НКО и агентов влияния, пусть и замаскированных под совершенно нейтральные вещи, не относящиеся к политике. Именно через них подчиненные Талтиса проводили вербовку чиновников и военных, а потом продвигали во властные структуры и местных службы безопасности нужных персон. Долгая и кропотливая работа, требовавшая ювелирной точности и невероятной осторожности. А уж насколько громадными оказались затраты. Однако это того стоило. Обе страны, и без того не блещущие чистоплотностью чиновников, изрядно криминализованные, да еще и с продажными, в силу небольших зарплат и отсутствием специального отбора и контроля, офицерами армии и флота, стали достаточно легкой добычей. И это при активной работе разведок магистрата, Федерации, Драгон Стар, более-менее оклемавшейся республики Статар, решившей начать отвоевывать у наших производителей свои рынки сбыта, и Конфедерации независимых колоний, которая из-за войны с варгами потеряла уже почти половину своей территории и теперь едва справляется с потоками беженцев. Вообще, лично для меня было совершенно непонятно, почему конфедераты вздумали соваться в вопросы, которые их не касаются, особенно, если принять во внимание ситуацию на фронте их войны с древними киборгами. Они и не собирались останавливаться, а мы не торопились наносить удары по уже обнаруженным мирам заводам, где варги вели сборку своих кораблей, пехоты и техники. В этот раз Орден и пространство дракона не станут выполнять чужую работу даже ради имиджа. В будущем это нам, конечно, аукнется войной с киборгами, кровавой и тяжелой, но здесь и сейчас выгоднее оставить их в качестве проблемы тем государствам, чьи правительства вздумали вмешиваться в наши дела. Собственно, после долгой и кропотливой работы нашей разведки в отношении Республики Валлия и Ачайского консорциума, флот пространства дракона провел операцию по захвату их столиц, и местные власти ничего не смогли сделать просто потому, что на уровне среднего и низшего звена произошел банальный саботаж поступающих приказов. В целом же, схема захвата была точно такой же, как и в случае с королевством Лоргия: оккупация столичной системы, подавление обороны, десант, принуждение действующего правителя к подписанию капитуляции, а затем уже добивание сопротивления в провинциях, после которого последовал плебисцит с характерным результатом. Правда, что удивительно, нашим агентам влияния даже не пришлось вмешиваться в эту процедуру. Население обеих стран настолько ненавидело собственные власти, что не только не противодействовало военному контингенту пространства дракона, но и довольно часто выдавало прячущихся чиновников и их семьи. А уж само голосование во время плебисцита так и вовсе по своим результатам многих шокировало. Если в королевстве Лоргия, говоря откровенно, пришлось пойти на фальсификацию, то в республике и консорциуме нет. 90% проголосовавших граждан желали избавиться от старого правительства и ради этого были готовы даже на присоединение к другой стране. Нет, разведка сообщала о подобных тенденциях в обществе, но насколько все плохо, никто не представлял. Впрочем, десятая часть населения проявила то, что можно назвать некой пародией на патриотизм. Однако, стоило начать разбираться в мотивах искомых лиц, как становилось ясно, что причины вполне прозаичны. Деньги. Точнее, потеря доступа к бюджетной кормушке и страх расправы. Ведь, практически вся заселенная людьми часть нашей галактики в курсе того, как к криминальному миру относится в пространстве дракона. Именно эти два категории стали ядром противодействия нашим силам в захваченных странах. С ними пришлось повозиться. Увы, если в республике вопрос удалось решить достаточно быстро банальными арестами вожаков, то в консорциуме все оказалось куда сложнее. Там государственный аппарат, корпорации и криминальный мир настолько плотно сплелись, что отличить одно от другого порой было невероятно сложно. В конечном итоге, Несмотря на противодействие как местных, так и чужих разведок, процесс интеграции и ассимиляции новых территорий был запущен и теперь идет полным ходом. Эксцессы, понятно, случаются. Все же, быстро искоренить последствия многовековой практики коррупции, кумовства и круговой поруки крайне сложно. Да и само состояние общества и его социальных институтов создавало массу проблем. А ведь на фоне всего этого еще оставались некоторые последствия громадных долгов королевства Лоргия и его корпораций перед банками Федерации Дракона. И если с частными компаниями вопрос удалось решить путем некоторых махинаций, которые были предложены Мина и его подчиненными, то с государственными учреждениями все оказалось не так просто. В любом случае, я надеюсь, что до этого всего не дойдет, вырвал меня из раздумий голос Сириуса, и нам не придется решать, кому становиться главным. Решать действительно не придется. Верхушка ордена в курсе, что моим преемником станешь ты. Издеваешься? Блэк бросил на меня хмурый взгляд, после чего телекинезом притянул к себе со столика, стоящего тут же, бутылку бурбона и, вырвав пробку, сделал большой глоток, не утруждая себя поиском стакана, после чего протянул ее мне. «Будешь, давай». Сделав глоток, я вернул бутылку другу и уставился на темнеющее небо, на котором уже начали появляться звезды, удивительно яркие. Здесь, на Галгире, их было куда больше, чем на Земле. Умом я понимал, что все дело в расстоянии и близости к созвездиям, особенностях атмосферы. Но вот эмоции, идущие откуда-то из глубины, неожиданно для меня самого, сдавили сердце тоской. Столько лет прошло с момента моего осознания себя в новой жизни. Даже все то, что было до этого, уже почти стерлось из памяти, превратившись в полузабытый сон. Яркими остались лишь мои боевые навыки и приобретенные за обе жизни магические знания. Однако осталась тоска по утраченному. Покосившись на меня, Сириус хмыкнул. «Сколько лет мы не могли себе позволить просто выпить вместе?» Подумав, я хмыкнул. «За все это время мы вместе пили всего 4 раза, один из них в день смерти моих опекунов на земле. Ты до сих пор не смирился. Я уважал их. Достойные были люди, несмотря на то, что маглы. Маглы. Раньше меня коробило от этого словечка», вздохнул Блэк. «Оно похоже на ругательство пьяного матроса в лондонском порту. Теперь, вот вторая война между нами и простецами. Сменились декорации, поменялись актеры, но суть та же. Они хотят власти, вечной жизни, молодости и магов в качестве рабов. На земле к этому стоило добавить веру и жажду отдельных личностей монополизировать право на чудеса», фыркнул я, взяв бутылку из рук Сириуса и сделав еще один глоток. Несмотря на то, что мой организм быстро справлялся с алкоголем, в голове появился легкий шум. Этакая сдвинутость сознания. Опьянение пройдет очень быстро. И, что паршиво, сколько бы я ни выпил, но дальше нынешнего состояния дело не зайдет. Мне не удастся напиться и отрубиться, забывшись в пьяном бреду. Даже не знаю, награда это или наказание. Снова подняв взгляд к звездам, я хмыкнул. Пространство дракона, после присоединения Республики Валлия и Ачайского консорциума, сравнялось по численности населения с магистратом. Увы, в объемах реального промышленного производства мы еще уступаем этому государству, как и в размере вооруженных сил. К тому же, у нас плотность заселения планет выше, чем у них, просто в силу того, что их территории состоят из прошедших полный комплекс терраформинга планет. Благодаря этому факту в магистрате нет очень многих проблем, с которыми приходится сталкиваться нам. Например, вопрос продовольственной безопасности у них не возникает в принципе, в то время как нам необходимо учитывать данную проблему. С объемом промышленного производства тоже все неоднозначно. Да, пространство дракона сейчас во многом превосходит подавляющую часть государств нейтрального космоса и, с недавних пор, конфедерацию. Однако, в случае с последней причина кроется в потере громадных территорий, целых систем, где располагались орбитальные и планетарные производственные комплексы, верфи и склады. Еще больше проблем нам создавали беженцы. Потоки бегущих от войны людей и ксеносов пытались прорваться в пространство дракона, Драгон Старый Магистрат, и лишь когда они понимали, что им не слишком рады, продолжали свой путь, ища дом уже в системах нейтрального космоса. Что странно, к федералам даже простецы из конфедерации не рвались, и это с учетом окончательного выхода Федерации Дракона из состояния экономического кризиса, прежнего уровня, имевшегося до начала гонений магов. Уже нет, и вряд ли это государство сможет вернуться к нему в ближайшие столетия. Все же, потеря части территорий, крах сразу нескольких отраслей промышленности и необходимость в изменении логистики грузовых перевозок тут свою роль сыграют, как и сокращение внутреннего рынка сбыта из-за того, что почти половина населения предпочла покинуть страну, дабы банально выжить. «Ты можешь отвлечься от раздумий о судьбе человечества хоть на минуту», — фыркнул Сириус, снова протянув мне бутылку. Сделав глоток, я фыркнул. «Бурбона попросту не осталось. Это третья», — оскалился Блэк. «Мы тут почти два часа стоим». Оглядевшись, я усмехнулся. Уже наступила ночь. Столица планеты, после заката, окрасилась яркими цветами вывесок и голографических реклам. Между зданиями мелькали габаритные огни спидгеров. Где-то внизу двигался нескончаемый поток колесных машин. Устало откинувшись на спинку кресла, Джей Корн уставился в высокое окно. Взгляд очередного директора СФБ был мрачен. Мужчина, став руководителем павшей в немилость политиков организации, был вынужден заново, практически с нуля, формировать образ могущественной структуры, способной взять за глотку кого угодно. И это все на фоне серьезнейшего контроля за расходами со стороны КРУ и правительства, Сенатского комитета по борьбе с коррупцией и достаточно жестком давлении прессы и расплодившихся после гибели столичной системы общественных движений. Последние раздражали Корна больше всего. Если мотивы политиков и чиновников были ясны и понятны, заключаясь в банальной жажде власти и окончательном избавлении от удавки контроля со стороны мрачной организации, то эти активисты вызывали обилие вопросов и подозрений. Уж очень их деятельность походила на все то, что делали разномастные НКО, созданные усилиями СВР и КДР в других человеческих государствах. И, как подозревал Джей, без змеи пространства дракона дело не обошлось. Впрочем, эта страна и стоящий за ней Орден Империи, как предполагал сам Корн и его предшественники, фактически, одно и то же. Разве что пространство дракона – официальная вывеска магов, желающих создать для себя государство, схожие по социальному устрою с Империей. «Сэр, к вам директора Фрейер и Дикмар». Вошел в кабинет секретарь. «Хорошо», — посмотрел на него Джей, — «пригласите их в кабинет». «Конечно, новая столица, находящаяся в системе Даркмир, на одноименной с ней планете, являлась результатом экстренной эвакуации. Увы, но почти триллион жителей прежнего символа Федерации Дракона остался на погибающей планете, а потом исчез в пламени взрыва звезды этого общества, а из-за него и политики, не простили СФБ. И тот факт, что черную дыру создали маги-террористы, а не сотрудники службы безопасности, ничего не менял. Информационная атака, проведенная змеями, оказалась удивительно эффективной и смогла сформировать именно такое общественное мнение, на какое и рассчитывали выродки из Ордена Империи. Нет, доля истины в этом была. Стоило более жестко подойти к вопросу секретности и обеспечить противодействие информационным атакам террористов, предусмотреть возможность ответного удара и подготовиться к нему, тогда всего этого дерьма не произошло бы. Увы, но история не любит сослагательных наклонений. Реальность такова, что и Фраен, и его подчиненные, решив продолжить проект, начатый его предшественниками, допустил множество ошибок, цена которых оказалась запредельно большой. К счастью, страна смогла оправиться от жестокого удара, нанесенного магами в ее сердце. Все же, Федерация – не миниатюрное псевдогосударство, а самый большой и могущественный наследник Империи Дракона. Вошедшие в кабинет Фрейер и Дикмар заставили Корна отбросить сторонние размышления и сосредоточиться на сегодняшнем дне. Итак, поинтересовался Джей, глядя на приехавших по его просьбе руководителей разведок, удалось узнать причины провала наших операций в нейтральном космосе. «Змей», – спокойно ответил Дикмар, – «чем дальше, тем лучше у них получаются мягкие операции. Можно сказать, что они смогли нас обойти в этом вопросе. Экономической войне они тоже научились очень быстро», — поморщился Фрейер, — «как и дипломатии. Может, стоит начать операции по ликвидации?» — поинтересовался Джей. «Судя по некоторым данным, у нас есть список их лидеров. Как минимум, это ослабит их группировку и даст нам возможность нанести серию ударов. А потом, это маги, Корн», — поморщился Чайлз, — «учитывая их природу, смерть для сильных ублюдков не является гарантированным финалом. Того же Блэка давно считали покойником, но, вот оно, объявился в виде духа, а потом и новым телом обзавелся. Где гарантия, что у змей не все такие? Может, у них каждый член организации так может? Не все так просто», — покосился на него Корн. «Наши оперативники в нейтральном космосе смогли выяснить, что для подобных фокусов надо быть сильным магом и создать специальный артефакт, который позволит остаться душе здесь, а не уйти на перерождение. Только с его помощью можно гарантировать возвращение. И то имеется масса нюансов, включая необходимость создания тела, если не полностью идентичного, то максимально близкого к первоначальному, чтобы иметь возможность снова жить. Да и в этом случае, быстро вернуться в форму тоже не выйдет. Нужен период адаптации и восстановления. И что это меняет? Хмыкнул Дикмар. Мозги у того же Кларка, если он будет в состоянии духа, работать не перестанут. И если он занимает высокое положение в их иерархии, то кто ему сможет помешать продолжить отдавать приказы в форме духа? Например, архимаг, хмыкнул Корн. Во-первых, на такую личность еще надо суметь выйти, вздохнул Чайлз. А это уже нетривиальная задача. И даже если подобное получится, то где гарантия, что наших переговорщиков и нас самих этот архимаг не удавит в качестве ответа на просьбу разобраться со змеями? Но вы же еще живы? Раздался из-за спин Дикмара и Фриера спокойный мужской голос. Обернувшись, Чайлз уставился на мужчину, сидящего на диване в углу помещения. Директор СВР, несмотря на свой далеко не юный возраст и откровенно не лучшее состояние здоровья, которое в последнее быстро ухудшалось, точно помнил, что на этом месте никого не было. Позвольте представить, Джим Хаган, вывел из состояния задумчивости директора СВР голос Корна. Дикмар, услышав имя и фамилию незнакомца, мгновенно понял, кто перед ними. Один из тех немногих имперских архимагов, что пережили гражданскую войну, а потом не стали скрываться от общества. Более того, он многие годы являлся ректором одной из крупнейших человеческих магических академий. Не сочтите это дерзостью, но почему вы согласны расправиться со змеями? Осторожно спросил Николас, тоже быстро догадавшийся, с кем их свела судьба. Со змеями, усмехнулся Хаган, поднявшись с дивана и направившись к главам разведок. Нет, Орден Империи и его детище, пространство дракона, меня не интересуют. Мне нужен конкретно их лидер, Айзек Кларк. Он создал эту организацию, перебил Корноимперец, с нуля. Учитывая то, что мне об этом все известно, причиной послужили действия Греда Ферлса и антиролиста, которые вздумали использовать Кларка. В ответ он и создал Орден Империи, в рамках своего мировоззрения. Потому, с помощью этой организации Кларк принялся возрождать ту страну, которую потерял. Он ваш соотечественник, напрягся Корн. Не совсем. Айзек Кларк прошел ритуал принудительной реинкарнации, сохранив память прошлой жизни и часть прежних сил. Он родился в Империи Дракона, но не был моим соотечественником просто в силу того факта, что жил в иные времена. Пояснение Хагана не внесло ясности, лишь еще больше запутав руководителей разведок. Сам архмаг, посмотрев на них, фыркнул. Не забывайте себе голову подобными нюансами. Просто примите как данность, он не боится смерти, и уже предусмотрел способ вернуться. Увы, но у меня нет достоверной информации о том, какой именно, и как же вы хотите расправиться с ним, нахмурился Фрейер, ведь убить Кларка, просто временно ослабить. Я говорил, что хочу расправиться с ним, а не убить, покачал головой Джим, это разные вещи. Чтобы он не смог возродиться и вернуться к своим прежним делам, его можно, например, захватить и поместить в условия, при которых Айзек не сможет умереть, но будет лишен свободы. А насколько он силен и очень, перебил Дикмар архимаг, как и его отряд быстрого реагирования, состоящий из магистров-боевиков. Все же, сам Кларк, не человек, он уже давно идет путем архимага в древности, постепенно теряя свою человечность. В какой-то степени, Айзек, демон. Насколько далеко зашла его трансформация, мне пока неизвестно. Я не рисковал подбираться к нему близко, чтобы суметь прояснить этот вопрос. А на расстоянии, Кларк всегда использует артефакты, скрывающие его силу и природу. Так почему вы хотите с ним расправиться? Он смог убить меня, посмотрел в глаза Дикмара Джим, это было неожиданно и унизительно. Погибнуть от рук полудемона и простого магистра мне, от холода в голосе и взгляде архимага Чейлзу стало не по себе. Мужчина прекрасно понимал, кто находится с ними в кабинете и насколько опасно это существо. Назвать простым смертным даже магистра – большая ошибка, а уж причислить к людскому роду архимага – невероятная наивность. Такие личности в погоне за силой меняют себя, отказываясь от расовой принадлежности. Многие потом и внешность свою теряют, становясь чудовищами. Во всяком случае, подобное описывалось в архивах СВР, которые Чайлз давно изучил. потому он не обманывался внешностью собеседника. Джим Хаган – одно из самых опасных существ в известной части галактики. Если Кларк смог убить его один раз, то, дошло до Николаса, где гарантия, что ублюдок не сможет сделать это вновь. Все же, справиться с Архимагом – это показатель силы. Пускай смерть не стала для этого существа окончательным явлением, но даже так, мало кто способен на подобное. Не спорю, повернулся к Фриеру Хаган, Кларк очень опасен. И дело не только в его личных возможностях, сколько в изощренности. Айзек невероятно хитер, и сколотил команду из подобных себе личностей. Собственно, именно по этой причине с Орденом Империи так сложно справиться. Кларк многому научился у тех, кого сам считает своими врагами. Он анализировал все плюсы и минусы их тактики, совершенные ошибки и достижения, скажем так, результаты их деятельности. Потому не стоит воспринимать его как обычного боевого мага или политика. Он нечто большее. И, что вам давно пора понять, несмотря на все перечисленное, он упертый фанатик, желающий одного – возрождения Империи Дракона. И этим Кларк занимается уже больше столетия, во многом, пользуясь вашими же ошибками. И вашими тоже, покачал головой Корн. Чайлз, услышав слова своего коллеги, мгновенно подобрался. Дерзить Архимагу – не самое мудрое решение. Однако, к его удивлению, Хаган в ответ рассмеялся и кивнул. Все верно, и моими тоже. Причем, не только ошибками. И что ж вы планируете сделать? Мой коллега, герцог, смог подобраться к Айзеку, но исчез. Как и Миледи Крик, тоже Архимаг. К слову, их судьба мне неизвестна. Зато удалось установить, что вампир, давно служивший герцогу, погиб в схватке с Кларком. Получается, этот Айзек умудрился справиться с тремя разными архимагами и одним вампиром. Мгновенно прокачал ситуацию Фриер, упокоил вампира. Если этот кровосос служил герцогу, начавшему свою активную работу с СВР и правительством Федерации еще в годы гражданской войны, ему не меньше 1000 лет, возможно, больше. Архимаг по прозвищу Герцог был известен руководству самого Большого Осколка Империи, ведь именно его вмешательство помогло избежать в годы формирования страны войны с Триумвиатом, а потом и очередной волны боев за раздел наследия павшего государства. Из-за него пришлось сохранить имперскую валюту, империал. Это было одно из главных требований герцога. Он же достаточно часто сотрудничал с СВР и был причастен к появлению станции «Черная жемчужина», долгое время служившей одним из центров резидентурных сетей и тайных операций СВР в нейтральном космосе. Если Кларк справился со столь неоднозначной личностью, значит, подбираться к нему вплотную, тайно или открыто, будет самоубийством, поинтересовался Дикмар, сообразивший, что их собеседник пребывает в благодушном настроении, и вести с ним диалог, соблюдая границы, конечно, вполне можно. Да, кивнул Джим, потому я и решил объединить свои усилия с вами. Думаю, вместе мы сможем найти слабое место ублюдка и ударить, выбрав для этого подходящий момент. После того, как Архимаг покинул кабинет Корна, Дикмар повернулся к Джию и фыркнул. «Можно было предупредить, вы бы не поверили», — покачал головой тот, «да и гарантии его появления у меня не было. Значит, имелась и вторая причина для встречи», — нахмурился Чайлз. «Да», — кивнул директор СФБ, поднявшись из кресла, «нам надо решить, как поступить с информацией, которую нам передали дипломаты пространства дракона через Dragon Star. Это касается миров заводов варгов. Сами змеи не собираются помогать конфедерации. Видимо, магам не понравилось вмешательство в их дела в республике и консорциуме. Тогда зачем они передали информацию нам?» – нахмурился Фриер. «Если я все правильно понимаю, то маги попросту решили воспользоваться тем, как именно действуют варги», – покачал головой Корн. «Киборги работают планомерно и линейно. Сейчас они заняты конфедерацией. Перед этим справились с десятком независимых систем, что были у них на пути. Следующие на очереди – мы. Потому, хочется или нет, но пока существует хоть какой-то буфер между нами и варгами, придется отправить в их системы эскадры, чтобы уничтожить заводы и верфи, а потом вмешаться в войну напрямую. Штабисты уже проводили анализ», – мрачно вздохнул Дикмар. «Чтобы справиться с варгами на линии ЛБС в пространстве конфедерации, нашим ВКС придется задействовать 2/3 своих сил с учетом новых эскадр, сформированных из выведенных из консервации кораблей. Численное и технологическое преимущество на стороне киборгов. То, что за столько лет они до сих пор не дошли до нашей границы, вследствие обильных военных поставок и неторопливости машин. Варги никогда не продолжают наступление до момента полной зачистки захваченных территорий. Проблема в том, что лезть на ЛБС, пока их заводы продолжают создавать технику и пехоту, а верфи собирать корабли, бесполезно. Люди не могут восполнять потери так же быстро, как роботы. Выходит, что у нас нет выбора. Нахмурился Фрейер, даже заведомо понимая, что ВКС понесут кошмарные потери, а потом змеи и их союзники вцепятся нам в глотку. Варианты нанесения удара по пространству дракона пока рассматривать не будет, усмехнулся Корн, одного раза нам хватило. Во всяком случае, без подготовки. Может, попробуем договориться с магистратом, все же, мы уже работаем в этом направлении, отмахнулся Николас, маги не слишком хотят с нами сотрудничать. Причины вам всем известны. Хмыкнув, Джей подошел к высокому окну и уставился на вечерний город. В голове директора СФБ крутили самые разные идеи и мысли, касающиеся ситуации с варгами и змеями. Увы, все они тут же отбрасывались разумом, как нереализуемые. Все упиралось в наличие слишком уж опасного и хитрого руководства Ордена Империи. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, опубликованы там уже пролог и первая глава. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 101. Двигаясь по коридорам президентского дворца, я невольно оценивал обстановку. Несмотря на царящий вокруг хаос и погром, являющийся следствием недавнего штурма, явно излишнее богатство сразу же бросалось в глаза. Безвкусная помпезность и олиповатость. Других слов у меня не находилось. Впрочем, неудивительно, учитывая само место, в котором я сейчас находился. Чем мельче диктатор, тем больше роскоши вокруг него. Так было и тут, на планете Рилс, точнее, в столице Республики Рилан. Он и стало следующей целью пространства дракона в нейтральном космосе. После захвата этой страны, состоящей из трех систем, в которых находилось аж 7 пригодных для жизни планет, заселенных 40 миллиардами разумных, других крупных человеческих государств, за исключением Dragon Star, Федерации Дракона, пространство магистрата и конфедерации независимых колоний, попросту не осталось. Не самый большой список, надо сказать. Даже остальные республики, заявившие о своем отделении от федерации в годы активных гонений магов, имели значительно меньшее население, при том, что порой в их составе было куда больше звездных систем. Дойдя до входа в рабочий кабинет местного правителя, я остановился и осмотрел обломки дверей. Их явно выбили банальным заклятием тарана. Неудивительно, магов в республике Рилан не жаловали, из-за чего их тут и не водилось. Одаренные предпочитали обходить стороной не только Федерацию Дракона, но и это замечательное место, ставшее вотчиной культа Элакарии. Сия организация чувствовала себя в республике более чем вольготно. Ее адепты регулярно устраивали перехват пассажирских лайнеров и грузовых караванов, не забывая делиться добычей со своим благодетелем, пожизненным президентом Ларчесом. Искомый же закрывал глаза на все то, что вытворяли культисты на его территории, ибо не желал расставаться с еще одним источником власти и денег. Вообще, культ Элакарии, после разгрома в Федерации и независимых колониях, долгие годы держался в тени, пока не нашел себе новое пристанище в Рилане. Здесь жрецы этой организации быстро нашли общий язык с местной правящей верхушкой и правителем. Одним из пунктов их договоренности служила поддержка пожизненного президента и участие в подавлении любых антиправительственных выступлений. Картину же дополняла крайне жесткая цензура в СМИ, контроль местных социальных сетей, мессенджеров, изоляция информационного пространства от межгосударственных сетей. Покинуть же эту гостеприимную страну тоже было весьма сложно. Соседние системы давно прекратили любое сообщение с республикой, а собственные транспортные компании не занимались внешними пассажирскими перевозками. Сюда мало кто мог попасть извне, а уехать не получалось уже ни у кого. Билет в один конец. Картину дополняли все прелести примитивной диктатуры, деградация государственного аппарата, жесткий, совершенно нескрываемый, контроль всех сфер жизни, агрессивные методы искоренения инакомыслия, тяжелое налоговое бремя, тотальная нищета подавляющей части населения и невероятное богатство верхушки, состоящее из приближенных правителя и его родни. Удивительно, но местная полиция, в отличие от остального государственного аппарата, работала весьма качественно и даже достойно, на мой взгляд, имея не лучшее финансирование, отвратительное, по меркам пространства дракона, оборудование и снаряжение, правоохранительные органы умудрялись удерживать уровень преступности на крайне низком уровне. Фактически, речь шла исключительно о бытовых преступлениях и мелком криминале, вроде взлома магазинов и квартирных краж, совершаемых одиночками. Но никакой организованной преступности в пространстве Республики Рилан не существовало в принципе. Тут даже наркотики не продавали и не изготавливали. Плотный контроль космического пространства и флот, состоящий из корветов и легких разведывательных кораблей, пусть и морально устаревших, неплохо справлялся с отловом контрабандистов. Пираты же в республику не совались просто в силу тотальной нищеты местного населения. Для них здесь не было подходящих жертв, а пытаться захватить кого-то из верхушки государства ради выкупа. Для таких целей требовалась полноценная армия, а не пара эскадр не слишком хорошо организованных головорезов, на неприспособленных для десантных операций звездолетах. Собственно, сумма всех этих факторов и позволила Республике Рилан так долго избегать внимания как пространства дракона, так и остальных более-менее крупных стран. Однако, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Именно это и произошло со сладкой жизнью местного правителя, его приближенных и обнаглевших культистов, которых наше СБ наконец удалось выследить. Да, несмотря на прошедшие годы, мы помнили о культе Элакарии и его преступлениях, и не собирались ничего прощать или забывать. В данном вопросе места для политической или финансовой выгоды попросту не было. Жрецы культа, созданного ксеносами для ослабления человеческой расы, подлежали уничтожению без права на адвоката, суд и помилование. «Вот он», — кивнул мне Роберт Наларчеса, сидящего на полу. Пожизненный президент сейчас совершенно не походил на свои изображения, коими пестрил оккупированный нашим десантом город. На усеянном осколками битого стекла и обломками дерева паркете сейчас находился перепуганный мужичонка, обладающий излишним весом. Вместо уверенности, в его глазах плескался лишь страх. Покачав головой, я вспомнил личное дело Даймона Ларчеса и фыркнул. К власти мужчина пришел в результате военного переворота, организованного им самим и его соратниками. Для действующего генерала в столь маленьком государстве это оказалось не так уж сложно. В те годы Даймон был другим человеком. Он начал борьбу с коррупцией и круговой порукой, занялся реформами образования и медицины, сделав их бесплатными. Создал пенсионную систему и даже умудрился начать формирование собственной промышленности. Увы, но затем он стал очередным подтверждением древнего изречения: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Уже через десяток лет правления Ларчеса, созданная им вертикаль власти превратилась в бюджетную кормушку для друзей и соратников бывшего военного. Преемственность и сменяемость кадров сменились засилием одних и тех же чиновников на местах, быстро сформировались коррупционные схемы, опутавшие сетью суды, полицию, коллегию республиканской безопасности, прокуратуру и даже местную счетную палату. Созданные в первые годы корпорации превратились в монополистов, разделив рынки сбыта, и начали диктовать потребителям свои условия, удавили профсоюзы, а затем и вовсе принялись плевать на законы о минимальных зарплатах. Шаг за шагом, неторопливо, но неотвратимо, Республика Рилан из островка свободы от диктата трансгосударственных корпораций и коррупции превратилась в их же олицетворение. Все то, против чего выступал Даймон, было создано им самим, но на уровне этого небольшого государства. Закон тут оказался весьма условным понятием и действовал не для всех. «Печальное зрелище», — вздохнул я, подойдя ближе. Мне с трудом удавалось удерживать свое лицо от гримасы отвращения. Эмоции, что выплескивал из себя Ларчес, были далеки от того, что присущи привычным мне офицерам вооруженных сил. У существа, сидящего на полу, не осталось даже гордости. Почему так? В который раз задумался я, почему люди так легко и быстро деградируют? Почему забывают о своих же обещаниях? Неужели наша раса настолько морально слаба и никчемна? Впрочем, подобные мысли тут же вылетели из головы, стоило бросить взгляд на стоящих неподалеку десантников. Нет, далеко не все являются таким дерьмом, как этот Даймон. К тому же, не исключено, что он изначально и был таким, а все его лозунги и громкие заявления, да даже политика первых десятилетий правления служили одной цели – укреплению его власти. «И не говори», – фыркнул Патрик, бросив взгляд на Ларчеса, – «полагаю, дальше нас ждет стандартная процедура». «Все верно», – кивнул я. «Прежде чем добраться до Республики Рилан, пространство дракона подмяло под себя 8 независимых систем. Именно во время этих операций наша разведка и нашла следы деятельности культа Элакари. Естественно, Талтис и его подчиненные тут же вцепились в ниточку, ведущую к давним врагам не только Ордена Империи, но и всех человеческих магов. Спустя почти полгода появились первые данные о предполагаемом месте, в котором обосновались культисты, а затем и вполне конкретные сведения об их весьма тесных отношениях с правительством республики. Собственно, именно этот факт и стал решающим в судьбе Рилана. Если прежде пространство дракона не рассматривало данную страну в качестве цели просто в силу отсутствия в этом необходимости, то после появления доказательств сотрудничества республики с культом Элакари ситуация кардинально изменилась. Теперь же сие государство пройдет тот же путь, что и остальные наши новые территории. Подписание капитуляции, плебисцит, вхождение в состав пространства дракона и демонтаж местных органов власти с последующим формированием уже нашей администрации. Процесс интеграции будет крайне болезненным как для систем, входящих в пока еще существующую республику Рилан, так и для нас. Увы, но экономика и промышленность после 70 лет не самого умелого правления Ларчеса находятся в крайне плачевном состоянии. Можно сказать, что они остановились в своем развитии на том уровне, какого достигли в первые годы правления Даймона. Однако, затем инвестиции в них прекратились, внешние рынки сбыта закрылись, а внутренние – деградировали, что и привело к сокращению производств и полному отсутствию любого развития. Что ж, приступим, вздохнул я, телекинезом подняв с пола пока пожизненного президента и развернув его к себе. Церемониться с ним в мои планы не входило. Банальное вмешательство в разум заставит его сделать все, что нам нужно, а после того, как республика прекратит свое существование, Даймон отправится в могилу, вместе со всеми его сторонниками и друзьями, создавшими настолько коррумпированную и гнилую систему, что ее проще уничтожить, чем привести в жизнеспособное состояние. Вся эта операция была начата не только из-за наличия в Рилане культа Элакари. Даже захват одиночных систем государств и тот стал возможен просто в силу кошмарных потерь флота Федерации на ЛБС в Конфедерации, где все еще шли бои с варгами. Федералы, не желая дожидаться момента выхода киборгов на их границу, отправили свои эскадры в качестве помощи независимым колониям, что не только серьезно осложнило дела разумных машин, но и позволило отвоевать часть захваченных ими систем. Однако, затем дело застопорилось. Оказалось, что варги не просто так сменили тактику и продолжали наступательные операции только после полной зачистки планет. Всюду, куда не прорывались федералы и подразделения независимых колоний, киборги успели возвести достаточно серьезные оборонительные линии, построить орбитальные крепости и боевые платформы. В бывших человеческих добывающих комплексах теперь располагались шахтерские модули варгов. На планетах же появились весьма плотные комплексы ПКО, имеющие впечатляющую дальность эффективной стрельбы, из-за чего даже провести орбитальную бомбардировку становилось крайне сложно. Орудия киборгов умудрялись даже прикрывать их орбитальные системы обороны, не давая провести их штурм или банальный расстрел. В результате каждая система, которую освобождали объединенные силы федералов, конфедерации и магистрата, тоже выделившего изрядное количество своих эскадр, становилось настоящим испытанием для флотов, десанта и штабистов. Всюду победа оплачивалась большой кровью и невероятно высокими потерями. Можно сказать, что варги, впервые с момента распада Империи Дракона, заставили человеческие государства вспомнить, что такое полноценная тотальная война на уничтожение, вынудив отправлять в горнило боев все больше и больше кораблей, техники и пехоты. В какой-то мере, это хорошо. Во-первых, наши враги вынуждены тратить свои ресурсы на войну в другой части галактики, а не на атаку пространства дракона. Во-вторых, громадные потери быстро обескровят их армии и флота, ослабляя их не только за счет утраты техники. Машины можно создать новые, а вот опытных офицеров просто так не получить. В-третьих, мы не собирались сидеть сложа руки и готовились к войне с оставшимися крупными человеческими государствами. Именно она стала одной из главных причин нашей активной внешней экспансии. Ведь Федерация, даже понеся громадные потери, так и остается самым большим осколком империи, сохранившим большую часть промышленности. И численность населения у федералов явно больше нашей. В таких условиях у пространства дракона попросту не было шансов на победу. Причем, не только в войне против Федерации. Даже магистрат для нас являлся крайне опасным противником. Изначально, теперь же, благодаря новым системам, что нам удалось присоединиться к нашей стране, ситуация стала несколько проще. Ведь, фактически, мы получили не просто новое население. Это рынок сбыта, инфраструктура, промышленность и мобилизационный потенциал для армии и флота. Нет, до того, как пространство дракона сможет открыто напасть на Федерацию и победить, очень далеко. Для подобного нам необходимо работать и работать. Причем, не только над развитием своей страны во всех ее аспектах, но и над подрывом государственности в самой Федерации. Нужно подорвать устои общества и запустить процесс разложения и административной системы. Затем, спровоцировать волну отделений системы и секторов, как это было в годы активных гонений магов. Причем, данный процесс должен идти управляемо нами, дабы максимально ослабить федералов. И только когда наш враг окажется окончательно обессилен и обескровлен, мы сможем с ним справиться. Возможно, на это уйдут даже не десятки лет, а века, но Федерация должна быть разрушена. Главное, самим не надорваться, ибо с увеличением размера пространства дракона и ростом численности населения начали возникать совершенно неожиданные проблемы, из-за которых нам пришлось всерьез пересмотреть многие элементы уже привычных государственных программ, да и банальный контроль над имеющимися территориями требовал увеличения армии и флота, причем ощутимого, а это рост расходов на инфраструктуру, в том числе, имеющую к Министерству обороны лишь косвенное значение. И, как обычно, все это, по цепочке, цепляло массу других вопросов, включая необходимости расширения имеющихся производственных мощностей. Пока нам удавалось нивелировать возникающие сложности за счет ресурсов Ордена Империи, чьи эскадры начали патрулирование пространства дракона наравне с государственным флотом. Однако это решение весьма спорное, да и не может использоваться на постоянной основе. Орденские корабли банально спроектированы под другие цели, рейдерские налеты и тайные операции. Лишь последние линейки наших звездолетов уже создаются с учетом участия в линейных сражениях. Но именно полноценных патрульных кораблей подчиненные Филиппа попросту не разрабатывали. В этом не было необходимости. Значит, в нейтральном космосе у них больше нет конкурентов, фыркнула Даяна, покосившись на директора внешней разведки, сидящего рядом с послом пространства магистрата. Именно так, кивнул Чарльз Уайльд, насколько я могу судить, им потребуется порядка 5-7 лет на то, чтобы полностью интегрировать и переварить республику. Затем еще столько же на работу с населением и формирование местной элиты, полностью лояльной Галгиру. По сути, до того, как пространство дракона обратит на нас свое внимание, остается порядка 10 лет, поморщилась Кэмпбелл. Некогда Даяна являлась министром иностранных дел. Однако, с тех пор прошли годы. Успехи на внешнеполитическом поприще, успешные торговые и транзитные договоры, которые ей удалось выбить из соседей, а затем и цепочка удачных комбинаций в отношениях с пространством дракона и магистратом, позволили вывести экономику и промышленность из кризиса, избавиться от дефицита товаров и остановить лавинообразный рост цен. К несчастью, ценой всего этого стала валютная интервенция соседей. Ныне главной валютой в межгосударственных отношениях Dragon Star является Дракос. Более того, несмотря на развитие собственного ВПК и гражданской промышленности, порядка половины продукции на полках магазинов и комплектующих к имеющимся звездолетам поступают в страну именно из пространства дракона. С топливом для кораблей ситуация не столь печальная, но неприятная. Вы не учитываете тот факт, что ваши соседи крайне осторожны, фыркнул посол магистрата, они не станут с вами связываться до тех пор, пока не убедятся в собственном многократном превосходстве, причем, как в военном, так и промышленном, а здесь все несколько неоднозначно, к чему вы ведете, поморщилась Кэмпбелл, покосившись на Лорана Вилье, сменившего Саймона Форса, ранее являвшегося послом магистрата в Dragon Star. Пространство дракона продолжит поглощение систем одиночек, пожал плечами маг, Не обратив внимания на скептический хмык Уайльда, наши аналитики считают, что эта страна не станет в ближайшие годы ввязываться в большие конфликты, давая остальным возможность продолжать войну с варгами. В их интересах собственное усиление путем увеличения численности населения, производственных мощностей, развития экономики. Без этих факторов создать и содержать флот, способный вести длительную войну с более-менее серьезным противником, невозможно. Потому, мы это слышали 20 лет назад, поморщился Чарльз, и 30, и 40. Хочу напомнить, что 30 лет назад ваши дипломаты утверждали, что пространство дракона не станет более увеличивать свою территорию ни военным, ни дипломатическим путем, а теперь в его составе уже больше полусотни систем, а население больше, чем у магистрата и Драгон Стар вместе взятых. Но пространство дракона ни разу не нарушило свои договоренности с вами, пожал плечами Лоран, как не давало поводов для войны. Тут их дипломаты и политики ведут себя крайне осторожно, можно сказать, взвешенно. Да еще и выторговали у нас территории, которые вы уже больше полувека используете совместно. Даяна поморщилась, но взглядом дала Уайльду понять, что стоит заткнуться. Доля истины в словах Вилья имелась. Дипломаты, парламентарии и журналисты соседнего государства в отношении Драгон Стар вели себя действительно весьма сдержанно. Они не позволяли себе лишнего, но и хвалебных песен в адрес союзников не пели. Можно сказать, имело место политика нейтралитета, мирного и, насколько это возможно, дружелюбного, до поры, до времени. Уж кто-кто, а сама Кэмпбелл прекрасно знала об осведомленности разведок пространства дракона о попытках СВР Драгон Стар помешать их операциям в нейтральном космосе. Например, в Ачайском консорциуме, Республике Валлия и многих других случаях. Да и регулярные зачистки разведывательных сетей, созданных подчиненными Уайльда, должны были многое сказать об истинном положении дел в отношении их двух соседствующих стран. Удивительно ли что, что МИД пространства дракона еще ни разу не присылал дипломатических нот, не выдворял сотрудников посольства, не вводил санкции. Зато очень многое говорили новые военные объекты, которые строили на границе. Станции контроля пространства, пустотные крепости с громадными гарнизонами, базы снабжения. А следом за их вводом в строй появлялись патрульные эскадры, которых с каждым днем становилось все больше. И речь шла не о фрегатах и корветах. Это были полноценные линейные и ударные группы, состоящие из легких и тяжелых крейсеров с эскортными силами. Фактически, на границе с Драгон Стар была создана сеть пустотных крепостей и снабженческих баз, благодаря которым громадные эскадры пространства дракона могли не только без проблем со снабжением и сменой экипажей вести патрулирование, но и весьма оперативно нанести удар по системам бывшей территории Федерации. Удручающая ситуация, дополняющаяся еще одной проблемой. Больше сотни станций ГДО, размещенных в приграничных системах, позволяли практически не скрываясь просматривать всю территорию Драгон Стар. Можно сказать, добрые соседи в курсе всех действий армии и флота, транспортных потоков и даже уровня внутренней добычи и производства. В любом случае, нам необходимо понять, готов ли магистрат поддержать нашу страну в случае войны с пространством дракона? Поморщившись, спросила Кэмпбелл, глядя в глаза Вилье. Да, но не открыто, фыркнул в ответ посол. Или вы предлагаете нам открывать второй фронт в собственном тылу? Ах, да, покачала головой Даяна, варги. Как я могла забыть, вы столько времени вместе с федералами не можете справиться с кучкой киборгов. Полагаю, вашим военным специалистам стоит побывать на фронте. Резко помрачнев, произнес Лоран, тяжелым взглядом придавив Кэмпбелл к креслу, мои сограждане погибают на этой войне десятками тысяч в день, столько же отправляется в госпиталь. Женщина снова поморщилась, но не стала никак комментировать ситуацию. Тем более, как ей было известно, сын Лорана участвует в войне в качестве офицера флота. В таких условиях пытаться что-то донести до Вилья будет крайне сложно. Вообще, Кэмпбелл давно подозревала, что этот человек имеет некое отношение к той политике ограничения, которую ведет магистрат с Драгон Стар. Другим странам, что почти век назад объявили свою независимость и вышли из состава Федерации Дракона, государство магов регулярно отправляло и новые звездолеты, и боеприпасы для проведения учений, и принимало курсантов в свои академии. На их фоне ее страна выглядела пассией. Единственная подачка, которую получили в Драгон Стар, территории, выделенные для совместного с пространством дракона освоения. Этакая насмешка. В целом же, можно сказать, что змеям, как в Dragon Star называли соседнюю страну за ее уже нескрываемые связи с Орденом Империи, особого смысла устраивать войну и не было. Во всяком случае, сейчас государства-соседи имеют невероятно большое количество взаимных торговых обязательств, промышленных связей, а банковская система Dragon Star давно принадлежит финансистам и Центробанку пространства Дракона. Аналогичная ситуация с частью промышленности. В таком случае, полагаю, нам более не о чем разговаривать. Коль так, я предпочту откланяться, мрачно улыбнулся Лоран, поднимаясь из кресла, у меня хватает работы. Когда за дипломатом закрылась дверь, Чарльз Уайльд фыркнул. Ублюдок. Магистрат 4 раза отклонял наши просьбы помочь избавиться от финансовой зависимости от пространства дракона, вздохнула Даяна. Если они захотят с нами справиться, возможностей у них хватит. Тогда зачем было их провоцировать? Поинтересовался Уайльд. Я изначально предупреждал об опасности наших операций. Вмешиваться во внешнюю политику опасного соседа, подписать себе приговор. Неужели ты этого не понимала? Нужно было просто смотреть на то, как у нас под боком растет хищник. Возмутилась Кэмпбелл. Сколько времени пройдет, прежде чем они решат, что наша независимость им уже не интересна? А она у нас есть? Хмыкнул директор СВР. Независимость это. Половина парламента кормится с рук НКО, которые содержат компании из пространства дракона. Вторая аналогично, но там действует магистрат. Ты сидишь в своем кресле просто потому, что твоя кандидатура является нейтральной в отношении обеих сторон. Как-то разведкам этих ублюдков удастся сдвинуть баланс в ту или иную сторону. Неважно, кто именно добьется успеха. Главное, что это будет последний день твоего пребывания в кресле премьер-министра. Думаешь, я этого не понимаю? За последние несколько десятилетий ситуация внутри Dragon Star серьезно изменилась. Реальная независимость страны оказалась в прошлом. Ее наводнили разнообразные НКО, работающие на разведке 3 соседних государств, пространства дракона, магистрата и федерации. Почти сразу же после этого самопровозглашенная страна стала ареной войны между резидентами спецслужб и местом проведения их спецопераций. РСБ, примавтор РСБ, Республиканская служба безопасности, попросту не справлялась с ситуацией. Несмотря на все попытки пресечь этот беспредел, дело закончилось лишь снижением общего накала ситуации. Вместо открытых боестолкновений на улицах городов и рейдов спецназа началась иная война, тайная, экономическая и дипломатическая. Начали появляться благотворительные фонды, НКО, разнообразные курсы личностного роста, финансовой грамотности. Разведки сопредельных стран старательно оплетали общество Dragon Star своими паутинами, стараясь захватить как можно большую его часть и не дать своим конкурентам сделать того же. Парламент не то чтобы не успел принять законы против всего этого. Оказалось, что к моменту начала практически открытой войны спецслужб на территории ее страны, больше половины депутатов и сенаторов уже были прикормлены заинтересованными сторонами и потому старательно тормозили принятие законов, создавали комиссии и комитеты, требовали проверки на соответствие Конституции. В конечном итоге дело закончилось тем, что партия, выдвинувшая Даяну на пост премьер-министра, проиграла очередные выборы, исчезнув из нижней палаты парламента, а новые политические деятели, не сумев продавить своих кандидатов на пост главы правительства, предпочли договориться и оставить в качестве компромисса Кэмпбеллу. После этого единственным надежным человеком в силовых ведомствах страны остался Уайльд. Именно он всячески пытался исправить ситуацию и не дать Dragon Star окончательно превратиться в серую зону, место выяснения отношений военным путем с сильными соседями. Увы, едва ли он мог повлиять на парламент, обе палаты которого превратились в поля политических сражений между разведками других государств. Единственное, в чем были солидарны все 3 страны, практически лишившие Dragon Star суверенитета, это сокращение расходов на армию и флот, а также крайне жесткий контроль над РСБ. Из-за этого деятельность службы безопасности оказалась стеснена, а затем и вовсе свелась к формальным функциям, а Министерство обороны лишилось 3/4 своего бюджета. Можно сказать, соседи принялись готовить ей страну, если не к уничтожению, то к чему? После разговора с Вилли и Уайльдом на душе Кэмпбелл остался неприятный горький осадок. Даяна прекрасно понимала, к чему все идет. Пространство дракона, Космический хищник, взращенный магами-радикалами. Возможно, Орден Империи изначально и был чьим-то политическим проектом, но затем организация стала самостоятельной, развилась и начала действовать на свое усмотрение, быстро перейдя из разряда расходного материала в полноценного игрока. Именно их проекты реализуются в пространстве дракона. Любой более-менее хорошо знакомый с историей разумный сразу же узнает во многих законах, доктринах и решениях правительства имперские программы. Те же учебные корпуса для детей-сирот и беспризорников, создающие кадры для армии, флота и здравоохранения, общее отношение к процессу формирования административных структур, отбор кандидатов на руководящие должности, программы ассимиляции малых рас, школьные учебники, общественные движения, даже промышленность и банковская система и те создавались точно так же, как было в древности, до распада единого человеческого государства и гражданской войны. Пространство дракона было миниатюрной копией павшей 16 с лишним веков назад империи. Учитывая декларируемые змеями цели их организаций, нетрудно было догадаться, что именно они строят и к чему стремятся. Рано или поздно, созданное ими государство окончательно решит вопрос независимых систем и само понятие нейтрального космоса исчезнет. И тогда останутся лишь крупные игроки. Вспомнив навигационные карты, Даяна горько усмехнулась. Даже если посол магистрата и прав, но то, чтобы поглотить оставшиеся небольшие страны пространству дракона потребуется не так уж много времени, несколько десятилетий. И чем дальше, тем проще им будет даваться этот процесс просто в силу роста имеющихся ресурсов, накопленного опыта и даже обилия кадров. А что потом? Потом наступит очередь Dragon Star, ибо магистрат, даже после поглощения одиночных систем, для пространства дракона будет оставаться слишком опасным противником. Зато после того, как змеи разберутся с родиной Даяны, у них окажется достаточно ресурсов даже для открытой войны со страной магов. А если они полезут на Федерацию, нахмурилась Кэмпбелл. Впрочем, спорно. С одной стороны, федералы, а с другой, магистрат. С кем ни начни войну, будет риск получить удар в тыл. Оба этих государств едва ли захотят остаться один на один со столь опасным противником. Как посмотреть, незнакомый голос заставил женщину дернуться и развернуться, уставившись на неожиданного гостя. «Кто вы? Позвольте представиться», — усмехнулся мужчина, вокруг которого пространство еще ходило рябью после закрытия портала, архимаг Джимхаган. «Полагаю, нам с вами есть что обсудить». Кэмпбелл мгновенно побледнела. Даяна прекрасно понимала, кем является ее гость. Маги никогда не станут присваивать себе столь весомые титулы. За подобное их собственные коллеги по цеху убьют, причем весьма мучительно и показательно для других. Потому сомневаться в словах гостя, умудрившегося явиться в ее кабинет при активной работе негаторов магии и поля подавления, не приходилось. «Что же вам нужно?» Голова Айзек Кларка, спокойно ответил архимаг, усевшись в гостевое кресло, реального хозяина государства под названием «Пространство дракона» и лидера Ордена Империи. «Вот сукин сын», — мысленно выругалась Даяна, ублюдок, «а как меня за нос водил», — тупым солдафоном прикидывался. То, как ее обвели вокруг пальца, было невероятно обидно и унизительно. Можно сказать, Кларк прошелся по гордости и самолюбию Кэмпбелл, хотя сам того и не подозревал. «Не стоит», — фыркнул Хаган, — «он просто делал то, что должен в меру своих сил и возможностей, как и мы с вами».